Это Тати Вампер, прыгнула я бампер, она на мушке, я буду снайпер. Это Тати Вампер, прыгнула я бампер, она сияет сап. Friends again, one fame bitch, don't be jala, don't be jala, don't be jala, это don't be jala. Буяка, буяка, эй, буяка, бич, я буяка, бамба клад. Трахал этот кол на трэп, этот кол хочет мою десь. Первый белый могу покесть, первый белый белый как есть. Это вампир тайп бич. Это вампир тайп бич. Для фейков у меня есть стек. У меня в кармане фейзер, это статрек. Ты ли она, сук, я камбю, сук, срук. How boss, подруг мой на фундук. Нахуй, гугл. У меня есть бинг, мой таймер, ринг, блинк, шаман, кинг. Рядом 10 гет, но бэйби, ты не бег. После пару маленьких тайм варит крэк. Ей всего 16 лет, но я не педобил. Она так кусает член, это тат вампир. Я сияю ярко, ярче, чем шандалир. Pull up tattoo back, и я метал гир. Я метал гир, я метал гир. У меня есть доп, я разнюхал весь сапфир. Я такой холодный, 5 копеек пломбир. Если вижу мусоров, то я устрою с ними тир. Baby tape. Это Тати Вампер, прыгнула я бампер. Она сияет сапфир, саб-зиро. Это Тати Вампер, прыгнула я бампер. Она на мушке, я будто снайпер. Это Тати Вампер, прыгнула я бампер. Она сияет сапфир, саб-зиро. Это Тати Вампер, прыгнула я бампер. Я наказал ту суку, она супа бэд бич. Захожу на Black MJ, мумвак. В этом клубе эти группы знают, я худрич. Вак-вак-вак-вак-вак-вак-вак. Нахуй это лего, у меня есть мега-блок. BBT, автозен, будто crazy frog. Эти суки не хотели тейпа, когда я был брок. Трахал этот кол на трэп, это кол хочет моя десь. Первый белый могу покесть, первый белый белый как есть. Это вампир тайп бич. Это вампир тайп бич. Вампир тайп бич, я выбью тебе зубы, мой член твой друг. Не кусай, паскуда, я родом из ада. Не церби ради, соси мой хуй, ты не моя проблема. Тебе нужны мои цацки, мне нужен правильный ритм. Сначала нежнее, потом ускоряйся, потом забывай мое имя. Имя, имя, имя, дело молодое. Она хочет быть тот для меня дорогой, ну а я-то не тот. Она платит всегда, полируя мой бур. Трахал этот кол на трэп, этот кол хочет моя десь. Первый белый могу покесть, первый белый белый как есть. Это вампир тайп бич. Это вампир тайп бич. Вампир, это вампир тайп бич. Это вампир-то бич. Это вампир-то бич. Это вампир-то бич. Всё.